Нью-Йорк, 2008 год. Проведя на гастролях 17 лет, я наконец признался себе, что не получаю от них удовольствия. Конечно, я не стал бы жаловаться на это кому-либо из тех своих друзей, которые имели обычную работу, потому что трудно испытывать сочувствие к тому, кто путешествует по всему миру и получает деньги за то, что стоит на сцене и играет. В начале 90-х гастроли были в новинку, и я с восторгом нес миру благую весть о зарождающейся рейв-сцене. Несколько лет после успеха Play и 18 на гастролях мне было потрясающе хорошо. Постоянные путешествия с большими концертами, неуемным пьянством и беспорядочными связями. Но потом гастроли стали рутиной, и я выступал в маленьких залах перед маленькой аудиторией, которой нужны были только старые песни. Я не хотел больше гастролировать, но по-прежнему хотел играть. И стал бас-гитаристом в барной группе вместе с друзьями, а Аароном, ударником с дредами, мама которого была публицистом-популяризатором группы Led Zeppelin, Дэроном, красивым образованным журналистом из Массачусетса, который играл на гитаре и гармонике, его женой Лорой, креативным директором политической организации MoveOn.org, певший словно похотливый демон, и меняющимся трио прекрасных бэк-вокалисток. Я уже играл с Дэроном и Лорой, например, на уикенде Дэвида Линча в Фэрфилде, штат Айова. Вдохновившись Бертольдом Брехтом и Жоржем Батаем, мы назвались The Little Death и всячески стремились звучать словно блюзовая кабаре-группа из придорожной закусочной 1945 года. На выступления мы надевали старые черные костюмы и платья, становясь похожими на гангстеров и сутулых торговцев библиями из романа Флэннери О'Коннор. В числе первых наших бэк-вокалисток была Лиззи Грант, с которой я за год до этого пытался встречаться. Позже она ушла от нас, занявшись собственной карьерой под именем Лана Дель Рей. Мы собрали группу просто для развлечения, для того, чтобы иметь повод собираться и пить пиво в репетиционном помещении на Ладлоу-стрит. Но после нескольких выступлений в маленьких барах в Нижнем Ист-Сайде поняли, что вообще-то хорошо звучим. Дэвид Линч, побывав на одном из выступлений The Little Death, стал нашим поклонником. А Роджер Уотерс при встрече с нами произнес фразу, которую мы высоко оценили. «Вы похожи на Айка и Тину Тернер, только без избиений». Оставалось меньше месяца до выборов, и поскольку мы с Лорой знали кое-кого из активистов прогрессивной политики, нас пригласили выступить на мероприятии по сбору средств для сенатора Кирстен Гиллибранд в Гудзоне, штат Нью-Йорк. «Они вообще текст слушали?» – поинтересовался я на репетиции группы. Рефреном в одной из наших песен звучала строка «I'm a mean, mean woman, I like to argue, fuck and fight». Дэрон засмеялся. «Может сменить текст на «Hug, vote and snuggle»?» Все участники The Little Death, кроме меня, добирались до Гудзона на микроавтобусе, а я решил воспользоваться поездом Amtrak. Мне хотелось проехаться по железной дороге вдоль реки Гудзон. Дома, на Мод-стрит, я приготовил сэндвич с арахисовым маслом и джемом, положил его в бумажный пакет вместе с газетой «Нью-Йоркер» и в поезде сел с левой стороны, откуда было видно закат. Я ехал на север, прочь из города. По мере того, как поезд отдалялся от Нью-Йорка, осенние листья окрашивались все ярче, в оранжевые, желтые и красные цвета. Накануне вечером я не пил и чувствовал себя прекрасно. Я вставил в плеер-диск с записью музыки, которую писал для следующего альбома, и слушал ее, наблюдая, как последние капли дневного света растекаются по горам на другом берегу реки Гудзон. Среди песен была одна, написанная недели раньше, «Wait for me», которая мне очень нравилась. Она была печальной и нежной, строилась вокруг одинокого фортепианного арпеджио. Я собирался сделать ее заглавным треком альбома. Поезд прибыл на станцию Гудзон. Я чувствовал себя культурным человеком с ясной головой. Была середина октября, и в холодном чистом воздухе ощущался запах опавших листьев и костров. До концерта оставался час. Я отправился на площадку, где за сценой пообщался с Кристен Гиллибранд и другими нью-йоркскими демократами. «Как вы относитесь к выборам?» – — спросил я Кристен. «С надеждой», — ответила сенатор с той же ноткой волнения, что слышалось в речах каждого из нас. После 200 лет правления белых президентов и 8 последних лет с Бушем и Чейни во главе государства сама мысль об умном молодом президенте-афроамериканце казалась похожей на сон, но была отчаянно необходимой. Я надел концертный костюм еще перед тем, как сесть на поезд. Дэрон и Аарон переоделись перед выступлением в черные костюмы в стиле южной готики, а Лора и бэк-вокалистки нарядились, как обычно, в траурные платья. В 8 часов вечера свет погас, и мы приготовились выйти на сцену. «Дэрон», — сказал я, пристегивая ремень к бас-гитаре, — «давай по пиву». Мы рассмеялись и выпили по банке Bud Light, пробив их ножом, как парни из студенческого братства, которыми мы никогда не были. «Классно», — сказал я, смял холодную алюминиевую банку и рыгнул. Я хотел продолжить пить во время выступления и взял упаковку пива на сцену. Мне нравилось играть с The Little Death мрачный ритм and blues. А еще нравилось то, что некоторые наши песни были достаточно просты, чтобы одновременно исполнять басовую партию и пить. К последней песне нашего часового сета во мне было уже 7 банок пива. Я взял у Лоры микрофон. «Голосовать нужно всем», — пьяно сказал я. «Потому что республиканцы — это гребаные недочеловеки, и их нужно уничтожить». Я взглянул на свою новую подругу, сенатора Кирстен Гиллибранд, ожидая, что она улыбнется, одобрит мою прогрессивную смелость и ненормативную лексику. Но она явно пришла в ужас и вместе со свитой поспешила выйти из зала. Лора взяла микрофон. «Извините, у Моби иногда бывает алкогольный синдром Туретта», — сказала она. Я отобрал у нее микрофон и пояснил с притворной обидой. «Я не алкоголик, а любитель алкоголя». Мы вышли за кулисы, допили оставшееся пиво, а потом на микроавтобусе доехали до местного бара. Никто из моих друзей в него не пошел, всем нужно было возвращаться в Нью-Йорк. А мне промоутер забронировал номер типа постель и завтрак в местной гостинице. Так что я остался в баре и стал пить текилу с местными жителями. Выступавшая в баре группа исполняла ностальгические кавер-версии классики Гудзонской долины. Например, «Rainy Day Women» No. 12 and 35 и «The Wait». В полночь я выбрался на сцену, взял гитару и попытался сыграть с ними «Purple Haze». Эту песню я разучил еще в 9 классе под руководством моего учителя гитары Криса Рисола, и даже пьяным мог исполнить ее от начала до конца, почти не ошибаясь. Я сыграл длинное небрежное гитарное соло, а после песни взял микрофон солиста. «Если у кого-то есть наркотик, и вы можете дать или продать его мне», — сказал я, повторяя тактику, примененную в танцевальном зале и ночном клубе «Хайлайн». «Подойдите к краю сцены». Когда я сошел в зал, бородатый парень в мотоциклетной куртке кивнул мне и повел в мужской туалет. $150, — сказал он, протягивая мне маленький пакетик. «Меня явно переоценивают», — подумал я, но горячо поблагодарил парня. Я вышел из уборной, чувствуя себя супергероем. Попытался вскочить на сцену, где играла группа, но поскользнулся и упал на стол, заставленный стаканами и пивными бутылками. Стол перевернулся, я рухнул в кучу битого стекла, но вскочил целым и невредимым. «Боги спиртного защитили меня!» — крикнул я, торжествующе подняв руки над головой. В 5 утра, выпив еще текилы и вынюхав, я в сопровождении швейцара дошел до своего странного отеля с номерами типа «Постель и завтрак», что располагался на главной улице Гудзона. «Какая чудесная ночь!» — крикнул я, подходя к небольшому зданию. «Чувак, сказал швейцар. «Это маленький город». «Может, мне переехать сюда?» — спросил я серьезно. «Для вас тут может быть слишком тихо», — ответил он и пошел прочь. Стены моего номера были оклеены обоями в цветочек, а на прикроватном столике лежала книга Ф. Скотта Фицджеральда «Ночь нежна». Я лег и попытался читать, но строки прыгали перед глазами. От чтения пришлось отказаться. Порошок, пиво и текила бушевали в моем теле, словно разъяренная рыба. Поэтому в течение нескольких часов я ворочался без сна. К 8 утра алкоголь и наркотики покинули мой организм, и мне стало плохо. Бледный свет, пробивавшийся сквозь занавески, вызывал тошноту. Грубые простыни ощущались, как жесткая бумага. Я не мог ни уснуть, ни даже устроиться поудобнее, поэтому надел свой старый черный костюм, пропахший после вчерашнего вечера пивом и чужими сигаретами, и пошел на вокзал. Я страдал от похмелья тысячи и тысячи раз. В старших классах и колледже оно было несущественным, словно мягкий калифорнийский прибрежный туман, который рассеивается к полудню. В конце 1990-х и начале 2000-х годов похмелье казалось очаровательным и даже литературным, чем-то связанным с героями-алкоголиками вроде Чарльза Буковски и Джона Чивера. Но теперь я чувствовал, что отравляю свою ДНК. Теперь похмелье казалось неправильным. Причем слово «неправильное» следовало писать не строчными буквами, как оценивающее превышение скорости на несколько миль в час, а прописными. «Неправильное», словно оно относилось к кормлению младенца бензином. На вокзале я купил две бутылки воды и сел на поезд Амтрак до Пенсильванского вокзала. Первая поездка вышла спокойной и приятной, а теперь я страдал от похмелья, был одет в костюм гробовщика, прижимался всем телом к стене без окон и старался держаться как можно дальше от света. Я попытался отвлечься, читая газету, но не мог разобрать ни слова. Я был болен, я так устал. Опять. Я был болен, устал и страдал от похмелья большую часть прошедшей недели, и предыдущей недели, и месяца, и года, и многих лет. Это был неумолимый, повторяющийся путь повреждений и тошноты, и я оказывался в таком положении всякий раз, когда пил. Я сбился со счета, считая попытки сократить потребление алкоголя. Но каждый раз, когда пытался пить как нормальный человек, все заканчивалось тем же, чем и сейчас. Я был болен, разрушен и хотел умереть. Недели раньше я пытался покончить с собой, завязав перед сном на голове полиэтиленовый пакет. Но, должно быть, мне помешали атавистические механизмы выживания. Я не помнил, как сорвал пакет с головы. Когда проснулся, он лежал рядом с подушкой. Несмотря ни на что, я не хотел бросать пить и поэтому вспоминал те моменты в жизни, когда мог пить умеренно. Искал доказательства, которые мог бы предъявить кому бы то ни было в пользу того, что я не алкоголик. И вспомнил. Однажды, в 1986 году, я был на рождественской вечеринке и выпил там всего 2 бокала шампанского. Я пил большую часть своих последних 33 лет, с тех пор, как мне исполнилось 10 лет в 1975 году, и мог вспомнить только один случай, когда смог употребить спиртное как нормальный человек. Я не мог читать, поэтому достал CD-плеер и снова включил песню «Wait for me». Вокал для демо-версии я записал сам, но понимал, что рано или поздно придется нанять для записи настоящего вокалиста. «Я попрошу тебя отвернуться, я ненавижу свои руки и мне больно молиться, моя жизнь совсем не такая, какой я ее видел, небо не голубое и поле не зеленое, подожди меня. Я попрошу тебя отвернуться, эту сломанную жизнь я не смогу спасти, я так стараюсь, но мне не удается, дни серые, а ночи черные, подожди меня». Песня закончилась, и я тихо заплакал. Поезд въехал в Нью-Йорк, и я, спотыкаясь, пробрался сквозь флуоресцентный ужас Пенсильванского вокзала. Выйдя на улицу, увидел, что день был прекрасен. На небе не облачко, октябрьский воздух теплый и чистый. На такси я доехал до своей квартиры, бросил сумку и пошел в единственный известный мне зал, в котором проводились собрания анонимных алкоголиков. Он находился в здании, стоящем на пересечении Первой авеню и Первой улицы. В прошлом году я несколько раз был на этих собраниях, но каждый раз убеждался, что на самом деле не страдаю алкогольной зависимостью. Те, кого я видел в зале, были сломлены. Они не могли управлять своей жизнью. Именно такие люди нуждались в странном и старом культе Билла Уилсона. Я всегда спотыкался о необходимость признания того, что я алкоголик, и что моя жизнь неуправляема. Я продал 20 миллионов пластинок и стоял на сцене перед миллионами людей. Я был знаком с главами государств и встречался с кинозвездами. Я работал вместе со своими кумирами, у меня были пентхаусы и недвижимость на океанском побережье, которую я даже ни разу не удосужился осмотреть. Поэтому мне было смешно. Разве такая жизнь неуправляема? Но нельзя было отвернуться и от других истин. Я не мог сблизиться с женщиной, не испытывая изнурительных приступов паники. Я не мог пойти в бар или клуб и выпить меньше 15 порций спиртного. Большую часть прожитых дней я не мог встать с постели из-за похмелья и, ежедневно просыпаясь, был недоволен тем, что не умер во сне. Наконец я признался себе: да, я не могу управлять своей жизнью. Год назад на вечеринке я разговорился со старым популярным музыкантом, о котором всем было известно, что он трезвенник. Я страдал от похмелья, меня тошнило, а он был спокоен и раздражающе здоров. «То есть, — спросил я, — вы ходите на собрание АА?» «В этом месяце будет 20 лет. А что, вы считаете себя алкоголиком?» Во мне еще жила уверенность в том, что я любитель алкоголя. «Забавно вот что», — сказал он мне. «Считается, что быть алкоголиком — это значит пить. Это так, но в то же время и не так». Я растерянно посмотрел на него. Мне хотелось сказать: «Конечно, быть алкоголиком — это значит пить. Что вы вообще, черт возьми, имеете в виду?» Он продолжал: «До того, как я бросил пить, мне было страшно, и меня переполняла ненависть к себе, очень сильная. Но после того, как я протрезвел, узнал, что алкоголь – это только первый шаг. Дальше идет борьба со страхом и сломленностью, из-за которых и начинаешь пить. По сей день, называя себя алкоголиком, я имею в виду вот что. Оставшись наедине с собой, я всего боюсь и хочу умереть». Слов для ответа у меня не нашлось. Он улыбнулся и записал на салфетке свой номер телефона. «Прости, что заболтал тебя, парень. Позвони, если вдруг захочешь прийти навстречу». Мне было неудобно звонить ему, ведь я ходил на несколько собраний АА самостоятельно и видел людей, сидевших, склонив головы, не способных смотреть ни на что, кроме как на покрытие пола под ногами. Я был полон самодовольства и жалел их, сломленных. А теперь было 18 октября 2008 года, и я был одним из них. Сидел на металлическом складном стуле на собрании анонимных алкоголиков и смотрел в деревянный пол. Мне хотелось поднять голову, увидеть других людей в комнате, но было слишком стыдно. Присутствовать на собраниях АА в качестве зрителя было удивительно весело. Я чувствовал себя этаким забавляющимся антропологом. Но теперь я был человеком, который не мог смотреть другим в глаза, который был наркоманом-самоубийцей, который и дня не продержался трезвым, который был больным и сломленным человеком, в венах которого еще текли пиво, водка и наркотик. Я тщетно искал хоть какие-то доводы, способные заставить меня покинуть эту комнату и вернуться в мир баров и дикой распущенности. Но не находил в себе ничего, кроме паники и тошноты. Когда-то я был рок-звездой, когда-то я был королем. Слава и богатство когда-то защищали меня и придавали смысл моей жизни. Они должны были все излечить. Но у меня ничего не вышло. Слава не избавила меня от проблем. И даже моя последняя любовь, алкоголь и разложение больше ничего не решала. Я вжался в сиденье металлического складного стула и подумал: мне конец. Я признал свое поражение и начал плакать. И тогда напряжение ушло. Я поднял руку, все еще не находя в себе сил оглядеть комнату или встретиться с кем-нибудь взглядом. Я не хотел произносить это вслух, но наконец понял, что это правда. «Меня зовут Моби, и я алкоголик».